Текст 48. Гудрёд, сын Хальфдана, был князем после него. Его прозвали Гудрёдом Великолепным, но некоторые звали его князем-охотником. Он был женат на Альфхильд, дочери Альварика, князя из Альфхейма, и взял за ней половину Вингульмёрка. Их сыном был Олаф, прозванный потом Альвом Гейрстадира. Альфхеймаром называлась тогда область между Раум-Эльвом и Гаут-Эльвом. Когда Альфхильд умерла, князь Гудрёд послал своих людей на запад, в Агдир, к князю, который там правил. Его звали Харальд Рыжебородый, чтобы посвататься к Асе, его дочери. Но Харальд отказал ему. Посланцы вернулись и рассказали князю об этом. Через некоторое время князь Гудрёд спустил свои корабли на воду и поплыл с большим войском в Агдир. Он явился туда совсем неожиданно, высадился на берег и ночью подступил к усадьбе князя Харальда. Когда тот увидел, что нагрянуло войско, он вышел со всеми людьми, которые были при нем. Произошла битва. У Гудрёда был большой перевес сил. Харальд и Гюрд, его сын, пали. Князь Гудрёд взял большую добычу. Он увез с собой Асу, дочь Харальда, князя, и сыграл с ней свадьбу. У них был сын, которого звали Хальфдан. В ту осень, когда Хальфдану исполнился год, князь Гудрёд поехал по пирам. Он стоял со своим кораблем в Стивлусунде. Пир шел горой, и князь был очень пьян. Вечером, когда стемнело, князь хотел сойти с корабля. Но когда он дошел до конца сходин, на него бросился какой-то человек и пронзил его копьем. Так он погиб. Человека же этого сразу убили. А утром, когда рассвело, его опознали. Это был слуга Асы, жены князя. Она не стала скрывать, что это она его подослала. Тьёдольф говорит так. «И Гудрёд благородный предан был в дни былые. Коварная мысль о кровавой мести смерть несла властелину, когда во тьме вождя хмельного нашло копье холопа Асы. Сталь у брега Стивлусунда пленник вонзил в грудь героя».